Глава 20. Городские улицы давно остались позади. Марк с Глашей летели по автостраде, следуя указаниям навигатора. Через 50 километров Марк направил машину на грунтовку, и они въехали в лес. «Дальше куда?» — спросил Журавлёв. «Вперёд! Мы ещё до места не доехали!» По дороге Глаша рассказала Марку, почему они выдвинулись именно сюда. Марк внимательно выслушал её сбивчивое объяснение, долго молчал, а потом сказал: «Давай я сначала схожу на разведку, а ты в машине посидишь. Только не так, как делают в плохом кино, типа я ушёл, а ты ломанула в заросли вести наблюдение. Ты будешь сидеть в машине, договорились?» — спросил Марк. «Нет», — покачала головой Глафира. «Я следователь, ты опер. Я не обязана тебе подчиняться, я иду тоже». «Глаша, тебе мало приключений?» «А я не на прогулку собралась, и не на сафари. Я иду искать место, где, возможно, удерживают ребёнка», — проговорила она. «Я сейчас развернусь и уеду», — твёрдо сказал Марк. «Давай закончим этот глупый разговор», — в тон оперативнику ответила Глаша. «Хочешь, можешь ехать. Меня только высади». Вскоре грунтовка оборвалась возле заброшенного домика, и Марк остановил машину. «Ну, мы на месте, судя по навигатору. Здесь признаков жизни нет». Марк указал на заросший старый бурьяном дом. Было впечатление, что строение закутано в рваное покрывало, сквозь прорехи которого пробивается зелеными стежками свежая трава. «Это не здесь», — покачала головой Глаша. «Но дальше дороги нет». «А ты ногами разучился ходить, что ли?» — спокойно спросила девушка и вышла из машины. Глаша ступила на хрусткую лесную подстилку и огляделась. Пространство дышало спокойствием, густая чаща играла с ветром, кронами деревьев, и вокруг звенело птичье разноголосье. «Тишина какая!» — потянулся Марк, захлопывая дверцу. «Глаша, ты же видишь домишко заброшенный? Твоя совесть чиста? Поехали обратно». «Марк, а я не для дезинфекции совести сюда приехала», — пожала плечами Глафира. «Ты чего сегодня нервный такой? Если у тебя были дела, то нужно было сказать, я бы одна поехала». На этих словах девушка огляделась. «Судя по карте, эти координаты должны были привести нас на остров. Но мостов мы не пересекали, значит, мы ещё на материке». Глаша глянула вперёд и кивнула. «В той стороне должно быть озеро. Пойдём посмотрим». И, не дожидаясь ответа, шагнула в прогретый солнцем лес. «Просто не люблю самодеятельность», — буркнул Журавлёв, нагоняя её. «Давай быстро всё осмотрим и поедем. У меня ещё по задержанию барышни в аэропорту дофига дел». «Но это же не сегодня будет, успеешь», — пожала плечами Глафира. «Смотри!» Она кивнула вперёд туда, где среди стволов сосен было видно, как плещется синяя вода. «Шикарно», — проговорил Марк. «Мы нашли озеро». «А это значит, мы идём в правильном направлении. А это не одно озеро, судя по карте. Здесь система озёр. Здесь даже когда-то при царе Горохе был рыбокомбинат». Глаша посмотрела вперёд, выискивая глазами остров, но на всём протяжении, куда доставал взгляд, была вода. «Странно. Мы ищем остров, а координаты привели сюда, точнее, к тому месту, где осталась машина». «Не факт, что его с берега будет видно», — скептически заметил Марк. «Но мне кажется, мы забыли лодку. Окупаться холодновато». Мужчина похлопал себя по карманам. «Глаш, пошли обратно. Я телефон в машине забыл». «Иди, я здесь похожу, посмотрю». «Не, я тебя одну не оставлю. Давай хоть сейчас ты сделаешь так, как я говорю. Ненавижу этот балаган. Сначала приехать и искать потенциального злодея, а потом я здесь одна буду ходить лютики собирать», — зло проговорил Марк. «Пошли, потом вернёмся. Хотя острова я не вижу». «Но на карте-то он есть», — ответила девушка. «Давай местных найдём. Они-то должны знать, есть здесь острова или нет». «А если он там ребёнка держит?» Глаша глянула на Марка. А мы сейчас по всей Ивановской понесем, что мы остров приехали искать. Хорошо, Глаша, я сдаюсь, — сказал мужчина. Какие у тебя предложения? Никаких, — буркнула девушка, идя за Марком следом. Глафира вдохнула чистый лесной воздух и подумала, что, скорее всего, она ошиблась, и здесь нет никаких укрытий и тайных островов. Признаваться в своем провале было стыдно, но и терять зря время не хотелось, и Глаша уже готова была сдаться. Но когда они подошли к машине, Глафира прошла немного вперед, обогнула дом и там заметила, что с другой стороны двор возле дома расчищен. Она огляделась и увидела, что в глубине участка прячется вполне крепкое строение, закрытое на замок. «Чего тут?» — позади нее показался Марк. «Сарай. С дороги не видно, что дом жилой, а здесь все вполне расчищено, и следы от машины есть». Она указала на придавленную колесами мелкую поросль сорняков. «И координаты сюда указывают». «Я надеюсь, ты не предлагаешь взламывать частную собственность?» — осторожно спросил Марк. «Нет», — покачала головой Глаша. «Взламывать нет, а вот через окошко на чердаке залезть можно». Глафира указала на небольшое оконце, прорезанное почти под самой крышей, а потом кивнула на лестницу, стоявшую сбоку здания. «Уже жалею, что не опоздал минут на 15», — проворчал Марк и пошел за лестницей. Мужчина приставил хлипкую деревянную стремянку к сараю, быстро взобрался по ней и исчез в темном проеме окна. Через некоторое время послышался крик, громкая брань, и внутри явно что-то рушилось и ломалось. Глаша подумала, что сейчас Марк устроит ей головомойку, и вполне заслуженно. «А это уже интересно», — донесся глухой голос Журавлёва из сарая. «Здесь коробок с едой навалом. На две кругосветки хватит». Вдруг за спиной Глаши послышался хруст, и девушка медленно развернулась. Прямо позади нее стоял Митя, прислонившись плечом к стенке дома и жевал соломинку. Он кивнул Глафире. «Здрасте», — пискнула девушка. «Привет», — с абсолютно серьезным лицом сказал обычно приветливый и улыбчивый Митя. У Глафиры в голове словно разбился стеклянный сосуд. Наступила звенящая тишина, и мир погрузился в темноту. Когда Журавлёв, громко матерясь, вылез из сарая весь в паутине, трухе и сене, он потер лицо, отплевался от забившей рот пыли и огляделся. «Глаша?» — неуверенно произнес мужчина. Спустя час по лесу уже бегал не только Марк. Приехал бледный и трясущийся от злости Визгляков, оперативники, спецназ, и все начали дружно искать Глафиру. «Что-то мне это напоминает», — проговорила Лисицына, выходя из машины и глядя вокруг. Тьма, мерцающей болью, пробивалась в сознание Глаши. Девушка почувствовала, что лежит на чем-то мягком. Под ладонями была шершавая ткань матраса. Затылок соднило, и еще почему-то болело колено. Она приоткрыла глаза и наткнулась взглядом на прутья клетки. Глафира мгновенно пришла в себя, резко села на кушетке и попыталась понять, как она здесь оказалась. Клетка, в которой сидела Глаша, была в нише, а перед этим углублением в стене находилась совершенно обычная комната, где стоял стол, кровать, холодильник, была даже плита. На полу, сидя на коврике, играл ребенок, а у кухонного стола женщина резала морковь. Напрягало только одно — отсутствие окон. «Где я?» — тихо спросила Глафира. Девушка, хлопотавшая возле столика, обернулась и, глянув на Глашу, покачала головой и нахмурилась. Она приложила палец к губам и проговорила. «Тише. Пока он не разрешит, не говори». «Кто он?» — спросила Глаша. Девушка вздохнула и, сложив ладони в молитвенном жесте, покачала головой и резко отвернулась, потому что за стеной послышались шаги. Глаша заметила, как в углу распахнулась дверь, в комнату вошла еще одна девушка и Митя. Они поставили сумки на пол, Митя потрепал мальчишку по голове и подошел к клетке. «Ну что, не сильно тебя Наташа приложила? А то у нее рука тяжелая», — улыбнулся он. «Вы понимаете, что меня сейчас ищут?» — спросила Глаша. «Да пусть ищут», — мягко проговорил Митя. «Не найдут», — он усмехнулся. «А удачно все получилось. Я даже и не надеялся. Ты мне сразу понравилась. Такая красивая, бойкая», — он вздохнул. «Я даже не сразу поверил, что это ты». «Дмитрий, вы похитили представителя закона. Вы осознаете всю тяжесть своих деяний. Не усугубляйте ситуацию». «Тебя же Глафира зовут, да?» «Так вот, Глаша, здесь закон я», — твердо сказал он. «Сейчас, конечно, не просто придется, нужно отсидеться. Но мы с Наташей за продуктами смотались, морозильники забили. Продержимся», — ласково закончил он. «Тонечка, ужин скоро будет готов», — проговорил Митя, поворачиваясь к девушке, жарившей курицу на сковороде. «Да, полчаса, не больше», — быстро проговорила девушка. «Вот и славно», — Митя огляделся. «Наташ, расскажи новенькой, какие у нас здесь порядки, а я скоро приду». Когда мужчина вышел, Глаша схватилась за прутья клетки и тряхнула их. «Девушки, это можно как-то открыть?» «Тебе нет», — пожала плечами Наташа. «Позже, когда он разрешит, можно». «Я следователь», — сказала Глаша. «Я пришла за вами. Вы же Наталья Каменева и Антонина Коврикова, верно?» Тоня резко развернулась и глянула на Глашу. В глубине глаз блеснули слезы, но она покосилась на Наташу и покачала головой. «Ну и что? Кто нас здесь найдет?» — обреченно сказала Тоня. «Мы не знаем, где находимся». «Неправда», — сказала Глаша. «Нас ищут. Есть много зацепок». «Ты извини, что я тебя так приложила. Но лучше я, чем он», — буркнула Наташа. «Если ты была там, почему не позвала на помощь? В сарае был оперативник», — с выдохом сказала Глаша. «А Тонька? А Малой?» — поджав губы, спросила женщина. «Не, они мне роднее всех людей. Я так не могу». «Мы бы вытрясли из него, где находится это место», — зло сказала Глаша. «Не», — Наташа покачала головой. «Если бы не вернулись вовремя, то с Тонькой бы его мамаша припадочная разобралась». «Тише ты», — шикнула на нее Тоня. «Услышит же». «У него сегодня сильно хорошее настроение. Не переживай», — Наташа поднялась. «Неужели меня кто-то искал?» — нахмурилась она. «Нет», — покачала головой Глафира. «На вас оформлено помещение. Мы искали хозяйку. Так и выяснили, что вы пропали». «А, было дело. Ездили к юристу, что ли? Не помню», — сказала Наташа. «Я малому тогда игрушек даже купила. Митя денег дал». «Девочки, я не понимаю», — беспокойно сказала Глаша. «Ведь он свободно открывает дверь. Если вы меня отопрете, то нас будет уже трое. Давайте скрутим его». «Мужик, он, конечно, здоровый, но есть подручные средства, сковородка чугунная, например». «Успокойся и не вздумай ничего делать», — тихо проговорила Тоня. «Он не всегда такой улыбчивый». Девушка задрала футболку и показала исполосованную шрамами спину. «Ребенка тоже не пожалеет. Если надумаешь шуметь, я сама тебя удавлю». Глаше показалось, что эта тихая девушка глянула ей прямо в душу, и Глафира ей поверила. «Мои родители как? Вы что-то про них знаете?» — вдруг спросила Тоня. «Да, отец ищет вас», — Глаша помялась. «Мама скончалась». Антонина вздохнула, пригладила зачесанные волосы и, отойдя к столу, присела. «Митя говорил, что дома все хорошо, что он присматривает за ними», — Тоня махнула рукой. «В принципе, я ему не верила. Маму жалко». Она вдруг улыбнулась, но показалось, что ощерила рот в гримасе боли. «Хотя какие чувства нужно испытывать при жалости, я уже и забыла. Девушка поднялась, подхватила ребенка и, прижав его к себе, проговорила. «Давайте ужинать. Я сегодня овощное рагу сделала, курицу зажарила». Наташа посмотрела на Глашу, и когда Тоня отошла к плите и включила музыку, тихо проговорила. «Она здесь раньше меня появилась. Это капец, какая она стойкая. Ее шрамы — фигня по сравнению с тем, как он медленно ее уничтожал. Но еще страшнее, когда его мать приходит. Эта баба вообще на голову отмороженная. Так что мой тебе совет — сиди и не рыпайся. Я с ним сотрудничаю, потому что иначе страдает Тоня и малой. Мелкий уже даже не разговаривает, настолько эта тварь его запугала». Быстро закончила свой рассказ Наташа, потому что за дверью послышались шаги. «Ну как вы тут, девчонки?» — спросил Митя, как всегда, широко улыбаясь. «Хорошо», — сдержанно ответила Наташа. «Но раз у нас сегодня праздник, я подумал, что не помешает выпить. Красненькое для девочек и беленькое для меня», — выставляя на стол спиртное, проговорил мужчина. Глаша внимательно наблюдала за реакцией девушек, и она увидела, как судорожно вздрогнула Тоня, как сломались ее плечи, падая вперед. Наташа стала еще более хмурой, и Глаше даже показалось, что блеснула слеза. Можно было сделать вывод, что это реакция на алкоголь, потому что когда Митя заходил до этого, девушки вели себя по-другому. «Вы даже не знаете, какой я подарок вам еще приготовил». Митя потер ладони друг от друга. «Я шашлычок жарю», — хохотнул он. «Чего напряглись?» Он вдруг прорезал острием взгляда Глаше на лицо. «Не увидит дым, не волнуйся. Я четкий парень, я все продумал», — твердо сказал он и вышел. Тоня бессильно опустилась на стул. Когда за ним закрылась дверь, Наташа со всей силы впечатала кулак в стену. «Почему дым не увидит?» — спросила Глаша. «Он такую систему сделал, что когда в мангале костер разводит, то включает вытяжку мощную. Она вытягивает весь дым, а конец трубы в воду уходит». «Что происходит, когда он выпивает?» — напряженно спросила Глаша. «Много чего. Но самое страшное, что тогда приходит настоящий Митя», — проговорила Наташа. «А это ураган ярости и похоти. Готовься. Он праздник по твоему поводу устроил. Тебя чествовать и будет», — жестко сказала Наташа. Вскоре на место происшествия были стянуты поисковые силы. Глашу нужно было обнаружить в самые короткие сроки, потому что сейчас она подвергалась реальной опасности. «Здесь просто склад какой-то продуктовый», — проговорил Латунин, разглядывая коробки в сарае. На колченогой табуретке сидел Марк и просто отрешенно смотрел в пол. Он в сотый раз уже рассказывал, как они здесь оказались и как случилось, что Глаша исчезла практически у него из-под носа. «Но она, дура!» — влетел Визгляков в двери сарая. «Но ты-то должен был мозг включить!» «Марк, я тебя спрашиваю, нахрена вы сюда полезли? Одни!» «Она что, слушала меня?» — развел руками Марк. «Если бы не я, то она бы одна сюда приперлась!» Визгляков зазвонил телефон, и он вылетел наружу. «Картографа трясите!» — орал в трубку Визгляков. «Пусть вспоминает самые мелкие детали и все, что ему заказчица рассказывала. Любые мелочи, детали!» Он несколько раз нервно нажал на экран телефона, пока тот не погас. «Марк, не сиди!» — закричал он, оглядываясь в проем сарая. «Вспоминай!» «Ну хватит орать на меня!» — выдохнул бледный Марк, выходя наружу. «Вы думаете, я просто так здесь прохлаждаюсь?» «Разрешите обратиться?» Рядом с Визгляковым возник мужчина в форме полицейского. «Обращайся!» — гневно прорычал Стас. «Что?» «Вон, старичок стоит. Он сторожил местный, все места здесь знает». «Так что он там стоит?» Стас махнул рукой и быстрым шагом направился к седому мужчине, одетому в старые штаны цвета хаки и брезентовую куртку. «Здравствуйте. Можете помочь как-то? Суть вам объяснили?» «Ну, если бы тут-то стадо слонов не пробежало, то я бы по следам мог почитать. Но сейчас это бестолку. Но если он лодку в сарае держал, то на берегу есть три места, откуда можно нормально ее скинуть и самим сесть. Здесь прибрежная полоса коварная, везде обрывами рвет. Надо все места посмотреть, а оттуда-во я уже скажу, в каком направлении они могли поехать». Старик пожал плечами. «Здесь острова-то есть, но там никто не живет». «Пошли места смотреть», — коротко сказал Визгляков. «Только не надо народу много тащить. Боюсь, затопчут опять. Пусть пока на месте постоят», — проговорил старик. «Хорошо, идем мы с вами», — Визгляков повернулся к Журавлеву. «Попросили Сицыну скомандовать, чтобы ждали. Она во дворе или в сарае, где ты ползал?» «Иваныч», — протянул руку старик Визглякову, как только они вошли в лес. «Стас», — скоро ответил Визгляков. «Дед, а ты вообще не замечал, что здесь кто-то ходит?» «Почему нет?» «Видел. Мужик ходил, иногда с девушкой. Да я их и в поселке встречал, в магазине. Я особо с людьми общаться не люблю. Но ходят и ходят. Рыбалят, наверное. Но сюда наведываются ребята. На день-два. Шашлычки жарят. Не хулиганят. Даже костры не жгут. Прилично с собой мангал привозят». «А девушка с мужиком вместе была?» Чуть замедлил шаг Визгляков. «Когда это было?» «Да уж не помню. На прошлой неделе точно. И до этого раза два». Иваныч кивнул. «Кстати, три дня назад на шашлычки приезжали. Я припозднился и шел уже ближе к вечеру с рыбалки. Уже вроде водку пить надо и отдыхать, а они все какие-то коробки таскали». «Коробки?» — переспросил Визгляков. «Хорошо, с этим потом. Ты мне скажи, то есть он приезжает в поселок и ходит с какой-то девушкой по магазинам? А узнать девушку сможешь?» — нахмурился Стас. «Ну, я ее не рассматривал, но смогу, наверное», — пожал плечами дед и указал рукой в то место, где пологий склон берега скатывался в озеро. «Ну вот здесь сход хороший. Я сюда пошел, потому что один раз видел, как они в эту сторону направились. Но трава не мятая», — старик присел, поводил рукой по поверхности земли и пожал плечами. «Странно все это. Погоди-ка, постой здесь», — сказал он и стал обходить спуск стороной. Визгляков тем временем искал в галерее фотографии Тони и Наташи. Он специально переснял их с дела, чтобы при случае были под рукой, и сейчас они как раз пригодились. А старик, аккуратно обойдя траву, спрыгнул в воду и подошел к тонкой полоске песчаной отмели со стороны озера. Он наклонился и долго рассматривал землю, потом выпрямился и проговорил. «Здесь они лодку спускали. Просто на руках несли, а траву потом подняли. Граблями, наверное, потому что она как причесанная прямо. Но здесь след есть от днища несмытый. Стало быть, недавно ушли. Если бы давний был, то вода бы точно унесла». «Значит, нужны катера», — сказал Визгляков. «Дед, глянь на фото. Узнаешь кого?» Стас сунул ему телефон в руку. «Не это», — старик пролистнул снимок Тони. «Вот это! Точно она!» — ткнул он фотографию Наташи. «Я понял. У кого из местных есть быстрые катера?» «Сейчас соображу», — дед подумал и проговорил. «Ну, поехали в поселок. Там есть один на хорошем катере. Оттуда сразу и стартанем». Визгляков с дедом шумно бежали в обратную сторону, они проскочили через поляну, где слонялись полицейские. Стас подскочил к Лисицыной и проговорил: «Нужен вертолет и катера. Я с дедом поехал вперед. В поселке есть катер. Буду на связи. Мы нашли сход, где они спускались». Визгляков кивнул Латунину: «Ты и Серега со мной». «А я?» — вскинулся Журавлев. Но Стас, не теряя времени на разговоры, запрыгнул в машину и после того, как в нее залез дед и оперативники, сделал крутой разворот, поднимая столб пыли, и рванул по грунтовке вперед к поселку. Спустя полчаса небольшой катер на полной скорости несся по спокойной глади озера по направлению к цепочке островов, расположенных далеко от берега. Визгляков до боли в глазах всматривался в бликующие солнечными искрами просторы, но нигде не было даже признаков жизни. Вскоре они подошли к тому острову, который был указан на старой карте. Пятачок земли с насаждениями был небольшой, и спрятаться здесь было негде. Визгляков с дедом и владельцем катера походили, побродили между деревьев, но ничего не найдя, стали снова грузиться на лодку, как вдруг дед остановился. «Дед, ты чего?» — спросил Стас. Старик пожал плечами, пожевал губами и огляделся. «Не знаю. Отец у меня в этих местах партизанил. И что-то царапает память. Что-то он мне об этом месте говорил. Погоди, я думаю». Иваныч развернулся и начал ходить по островку, а Стас внимательно наблюдал за ним. «Отец рассказывал, что здесь рыбхоз был. И было это еще до русско-финской войны. Это был какой-то экспериментальный проект. Короче, рыбу в озере прямо выращивали. Суперрыбу какую-то. Я сути не знаю, но у них были постройки, в том числе и под землей. Ходили слухи, что прямо чуть ли не катакомбы были. Но война все разрушила, и я не помню, чтобы кто-то интересовался этим местом». Дед задумался. Артель аккурат стояла возле того леса. Озеро-то раньше больше было, но вода чутка отступила, и теперь там болотце. Но даже если они под землей где-то находятся, все равно видно бы было, что ходит кто-то. Жизнедеятельность не просто спрятать, — покачал головой Визгляков. Не знаю. Папенька сам-то не был там, мужики рассказывали, — проговорил дед. Ладно, давай до того берега доедем. Может, следы какие-то найдем. А этот, которого ищем, следы хорошо заметает. Не сразу увидишь, где он прошел. Продуманный. Они сели на катер и вскоре уже подплыли к берегу. Пройдя немного по густо растущему ельнику, Визгляков, оперативники и дед вышли к границе небольшого поселения. Домики стояли часто. Шестисоточные участки разделяли сетчатые заборы. На грядках копались люди. Текла обычная дачная жизнь. Стас оглядел пространство и пожал плечами. «Садоводство, что ли?» «Ну, видимо. Я так далеко обычно не захожу», — сказал дед. «Но тут-то тогда вряд ли он будет кого-то прятать». «Почему же?» — глаза Визглякова стали похожи на щелки. «Как раз». Народу много, все заняты своими делами. А Митя у нас добропорядочный и улыбчивый сосед. «Ребята, ищите его мать», — жестко сказал Стас. «Здесь у них дача, которую мы искали, а дальше будем действовать по ситуации». «А если спугнем?» — сказал Латунин. «А вы тихо ищите». «А если спросят, говорите, что участок дачный присматриваем для себя», — сказал Стас. Мужчины разделились и тихо разошлись по пыльным дорожкам садоводческого товарищества. Узкие тропинки разбегались между одинаковыми участками, и оперативникам казалось, что они крутятся на одном и том же месте. Похожие домики, маленькие теплички, грядки. Найти здесь нужного человека все равно, что искать иголку в стоге сена. «Нет смысла лезть далеко в садоводство», — сказал Безгляков. «Если он как-то с участка пробирается к острову, то будет ближе к береговой линии». «Резонно», — сказал Латунин. «Но их здесь тоже немало. А если он нас срисует, то может девчонок убить, а сам будет отсиживаться». Погорелов вдруг остановился и, резко обернувшись к Стасу, сказал: «Цветы. Он почему-то помешан на этой мальве. Здесь везде сады и огороды. Может, попробовать посмотреть, где мальва цветет?» — проговорил он. «Как она хоть выглядит?» — нахмурился Стас. Вдруг из-за забора послышался недовольный мужской голос. «Что хотели? Вы вроде не с нашей улицы». «А мы дачный участок ищем», — быстро откликнулся Стас. «С агентом созвонились, на место прибыли, а найти не можем, а он трубку не берет». «На нашей улице никто не продает», — голос человека немного смягчился. «Это только если дальше». «Слушайте, а может, расскажете, как у вас здесь и что?» — живо поинтересовался Визгляков. «А то бабушка просит участок купить. Но, сами понимаете, хочется ее в какое-то нормальное место поселить». Стукнула калитка, и наружу вышел мужчина. Он критически оглядел неожиданных собеседников и произнес: «У вас что, одна бабушка на всех?» «Да братья мы!» — выдохнул Визгляков. «Заходите на участок, братья!» — пристально глядя на него, ответил мужчина. «Полковник МВД Васильев уже в отставке», — представился хозяин дома, когда они зашли за периметр забора. «Визгляков Станислав, следственный комитет», — протянул ему руку Стас. «Это оперативники и наш провожатый. Нужна информация. Поможете?» «Рассказывай», — сразу отозвался Васильев и пригласил людей в дом. Глафира сквозь прутья решетки смотрела, как Тоня хлопочет у стола, расставляя тарелки, креманки с остро пахнущей закуской, как режет крупными ломтями сыр и тоненько стругает сухую палку колбасы. Все было буднично и обычно, если бы не кошмарное обстоятельство, что праздновать сейчас будут прибытие Глаши в логово маньяка. Хлопнула дверь. Внутрь ввалился Митя, держа перед собой большое блюдо с зажаренным до румяной корочки мясом, нанизанным на длинные шампуры. Мужчина был в приподнятом настроении, весел и даже напевал какой-то веселый мотивчик. А Глаше казалось, что она просто попала в другую реальность, и нужно открыть глаза, чтобы оказаться дома и в безопасности. Вот только открыть глаза у нее не получалось. Глафира унеслась далеко в своих размышлениях и даже вздрогнула, когда поняла, что Митя подошел близко к месту заточения и смотрит на нее, не отрываясь. «Глаша, милая, давай я тебе объясню правила», — медленно произнес он. «Я сейчас открою дверь клетки, ты выйдешь, сядешь за стол, и мы все будем праздновать, как одна большая семья». Он сделал паузу. «В противном случае...» Он указал на ребенка. «Пострадает он». «Показать, как именно?» С неизменной улыбкой спросил Митя. «Нет», — быстро проговорила Глаша. «Я буду вести себя хорошо». Глафира прекрасно понимала, что сила на стороне Мити, и сейчас бессмысленно взывать к его разуму и уж тем более пытаться запугать. Сейчас нужно было только соглашаться и делать очень испуганный вид. Тогда, возможно, удастся немного усыпить бдительность Мити. «Ты умная девочка», — похвалил ее Митя. «Наташенька, открывай». Глаша поняла, что с его стороны это была еще одна тактика запугивания. Ключи от клетки все время находились у одной из жертв, но она ничего не предприняла, чтобы выпустить Глафиру. Девушки очень его боялись и переживали за безопасность ребенка. И теперь Глаша поняла, зачем он забрал сына у Ани Толстиковой. Это был инструмент управления Тони и Наташей. К тому же Митя сделал из ребенка своеобразную охранную сигнализацию. Он подводил мальчишку к двери, и когда тот переступал порог, бил его. И теперь ребенок начинал истерически орать, когда его вели в сторону выхода. И даже если бы Тони с Наташей удалось по-тихому сбежать, малыш поднял бы шум. Глаша подошла к столу и, оглянувшись на Митю, спросила: «Я могу руки помыть?» «Конечно, принцесса моя», — ласково отозвался тот. «Наташа, помоги новой подружке». Глаша внимательно оглядывала помещение, пытаясь понять, что можно использовать для устранения противника. Сейчас в ней кипела тихая ярость, а недавнее похищение, во время которого она была безвольной куклой, сейчас, как ни странно, дало силы не бояться. Глафира хотела мстить. За себя, за этих девушек и за всех безвинных жертв, которых мучают вот такие садисты. Она прекрасно понимала, что у нее будет только мгновение на удар. И теперь нужно понять, как и чем его нанести, а главное, в какой момент. Потому что если она промахнется, то смерть ее будет мучительной, и к тому же пострадают все остальные. Сейчас Глаша размышляла над тем, с какой целью Митя оставил мясо на шампурах. С одной стороны, это было идеальное оружие, но с другой — явная провокация. И если он увидит, что Глафира хочет воспользоваться ими, то что будет тогда? Хотя, может быть, он уже настолько уверен в своей непобедимости и хитрости, что немного расслабился, и именно на такой исход Глафира очень рассчитывала. «Вина или водки?» — спросил у Глафиры Митя, когда она присела за стол. «Вина, пожалуйста». Как можно более глухо и напуганно проговорила Глафира. «Ты такая хорошенькая. Рыженьких люблю», — наливая в бокал напиток, сказал Митя. Митя все болтал, балагурил и шутил, а Глафира слушала его вполуха, наблюдала за обстановкой. Девушка сама удивилась, откуда в ней была такая холодная решимость и расчетливость. Сейчас она даже не боялась, она просто думала, как им отсюда выйти. Ей казалось, что Митя немного расслабляется, речь его становится более яркой, жесты активными, а вскоре, когда Тоня вздрогнула от его прикосновения и попросила позволить уложить ребенка спать, Глаша поняла, что впереди скорый выход настоящего Мити. «Давай быстрее! Кутенка уложишь и обратно!» Вдруг грохнул по столу кулаком мужчина и пьяно оглядел Глашу и Наташу. «Чё, бабы? Ну-ка улыбайтесь!» Тоня встала, взяла ребенка на руки и пошла к стенке, где стояла детская кроватка. Глаша отметила, что если бежать, то можно выхватить мальчишку из кровати, и по пути к двери не будет препятствий. Психику своих давних жертв Митя, конечно, сломал, но Глафира сейчас мыслила трезво и прекрасно понимала, что шансы есть. Он один, а их трое. И если постараться, кто-нибудь выберется наружу. С каждой минутой лицо Мити краснело все больше. Он уже не улыбался, а просто буравил девушек взглядом, и когда Тоня пришла обратно, резко дернул ее за руку и посадил рядом с собой. «Жрите, бабы!» — причмокнул он губами. «Кому я готовил? Или плохо забочусь о вас?» «Нет, конечно», — слабо запротестовала Тоня. «Митенька, спасибо, все очень вкусно». Девушки быстро похватали мясо с тарелки и стали есть. А Митя глянул на Глашу. «Ты чё сидишь? Думаешь, как мне шампур всадить? А ты не сможешь. Ты такая же тряпка половая, как и они». Дальнейшее происходило для Глаши как в тумане. Она словно сидела где-то в углу своего сознания и наблюдала со стороны за происходящим. «Ты ошибаешься», — твердо сказала Глаша. Она резко выпрямилась во весь рост, крепко схватила шампур и ткнула его в лицо Мити. Девушка даже не целилась, она просто ткнула острие железа в красную точку и заорала не своим голосом: «Бегите!» Скованные страхом девушки смотрели, как из горла хлопающего глазами Мити торчит шампур, который Глаша проталкивала дальше, и сидели, не двигаясь. «Да бегите же!» — истерически заорала Глаша и второй рукой всадила оплеуху сидевшей Наташи, чем привела ее в чувство, и та, подскочив на месте, ринулась за ребенком. Через секунду девушки уже выбежали за дверь, пока Глаша отпрыгнула от очухавшегося Мити и бросилась за ними. Но она не успела добежать до двери, потому что шампур не задел жизненно важные органы, и Митя, встав со стула, мычал и шел на нее. Глафира выдохнула, оббежала вокруг стола, схватила стеклянную бутылку и, разбив ее о стену, приготовилась к схватке с осколком в руке. Полковник Васильев оказался ценным информационным ресурсом на пути следствия. Он прекрасно знал подходящих под описание мамашу и возрастного сына. Впрочем, здесь они были под другими именами. «Нужно ее как-то удалить с участка», — сказал Визгляков. «Но очень аккуратно. Там, по крайней мере, две женщины в заложницах». «Понял», — ответил Васильев. «Сделаем». «Настаивать не буду, но не думаю, что она мне откажет. Я часто советы по уходу за цветами спрашивал». «Старею», — вдруг сказал он. «Ничего не заподозрил». «Если это они, то никто 11 лет ничего не подозревал», — ответил Визгляков. «Обязательно заведите ее в свой дом, мы ее здесь примем. Нельзя, чтобы она успела сыну сигнал подать». Через несколько минут улыбающийся Васильев уже стучал в дверь к соседке. «Здравствуйте», — вышла на крыльцо хозяйка дома, стряхнув муку с кистей рук. «Анна Петровна, вы простите меня, что беспокою», — виновато покачал головой Васильев. «Срочная консультация нужна», — он пожал плечами. «Можете на несколько минут заскочить?» «Ой», — улыбнулась женщина, — «я через часик зайду, не против, а то пироги затеяла». Буквально на минутку заговорчески подмигнул ей мужчина. «Но не портите сюрприз кавалеру», — игриво покачал он головой. «Ох ты!» — изумилась женщина. «Так я ж с ярмарки из города приехал. А там нашел, чем вас удивить». Как только полковник завел в свой дом женщину, Визгляков с Латуниным и дедом выбежали из дома, а Погорелов и Васильев остались ее охранять и опрашивать. Стас влетел в дачный домик, где жил Митя с матерью, и, оглядев пространство, покачал головой. «Точно не здесь. Дом-каркасник точно новый. Сложно было бы ход прятать. Строители, соседи», — быстро говорил он. Они выбежали на участок, но ничего подходящего рядом тоже не было. Как вдруг Латунин заметил, что соседний участок выглядит заброшенным, и там стоит небольшой домишко. «Может, там?» — пожал он плечами. «Дом совсем старый. В заборе калитка туда есть. Хотя зачем бы она здесь была?» Перемахнув через невысокий забор, Визгляков и Латунин подбежали к крыльцу, и Стас рванул на себя дверь. Дед, пройдя через калитку, обошел дом вокруг. Но ни внутри, ни снаружи не было даже намека на проход в подвал или подпол. Визгляков глянул на Лопатина. «Звони Погорелову. Пусть трясет ее любыми способами, законными». И тут все трое услышали звук, словно где-то тонко пропела птица или замяукал котенок. Стас вытянулся в струнку и поднял руку. Он пошел внутрь дома, и чем ближе он подходил к одной из стен, тем громче становился звук. На полу были старые доски, такие же, как везде. Ничего не выдавало, что здесь может быть вход. «Саморезы», — вдруг сказал Латунин. «Смотри, везде гвозди, а здесь саморезы». Потыкал он в старые доски, прикрученные саморезами. Визгляков и Латунин стали простукивать поверхность пола, и вдруг одна из досок отлетела, и обнаружилось кольцо от двери, ведущей в подпол. Стас дернул за скобу и, не разбираясь, прыгнул в черную дыру, откуда слышался истошный детский вопль. Стас с Латуниным бежали по хлюпающему водой подземному тоннелю. Потом выскочили в огромную трубу, соединяющую остров с материком, и увидели, как им навстречу бегут две перепуганные женщины с ребенком на руках. «Где Глаша?» — только и спросил Стас. «Вперед!» — крикнула Наташа. «Он ее убьет сейчас!» «Возьмите Тоню, я покажу!» Вдруг решилась она и, толкнув Антонину в спину, кинулась назад. Наташа добежала до двери, ведущей в подземелье, пнула ее ногой, и Стас, ворвавшись вслед за ней, увидел, как синеет лицо Глаши, а Митя сжимает руки на ее горле. Не тратя времени, Стас подскочил сбоку и практически в упор выстрелил Мите в висок. Вдвоем с Наташей они оторвали стальные пальцы от шеи Глафиры, и Стас, подхватив бесчувственное тело девушки, кинулся обратно. Он только успел заметить, как Наташа схватила нож и несколько раз всадила его в лицо своему мучителю. Вскоре все садоводство высыпало на улицы, потому что в их спокойную и размеренную жизнь ворвались полицейские сирены. Искал место для посадки санитарный вертолет. Все было оцеплено спецназом. И теперь точно еще долго будут ходить слухи о том, что здесь было логово страшного маньяка, на счету которого ни одна жертва. Когда Стас погрузил Глашу в вертолет, то устало присел прямо на траву, повалился на спину и смотрел, как вертушка рвет лопастями воздух и уносится в сторону города. «Стас, как ты?» Прямо перед ним возникло лицо Лисицыной. «Мы спасли сегодня 4 жизни и уничтожили одну мразь», — тихо проговорил он. «Сегодня у меня все хорошо».